Мисс Кентон, по вашему тону ясно, что вы просто не пригляделись к моему отцу. В противном случае неуместность обращения к нему по имени со стороны лица ваших лет и вашего положения была бы для вас самоочевидной. Мистер Стивенс, я, может, и недолго хожу в экономках, но за это время, смею сказать, мои способности удостоились весьма лестных отзывов. Я немало не сомневаюсь в вашей компетентности, мисс Кентон, но добрая сотня мелочей должна была бы вам подсказать, что мой отец — человек особо выдающийся, у которого вы могли бы многому научиться, когда бы были готовы приглядеться внимательнее. Премного обязана за совет, мистер Стивенс. Вы уж будьте добры, растолкуйте, каким таким чудесам я могла научиться приглядываться к вашему батюшке. По-моему, не увидеть этого может только слепой мисс Кентон. Но мы ведь выяснили, что как раз наблюдательности мне не хватает. Мисс Кентон, если у вас создалось впечатление, будто в свои годы вы уже добились совершенства, вам никогда не подняться на ту высоту, которой вы, несомненно, способны достигнуть. Я мог бы, к примеру, указать на то, что вы не всегда еще точно знаете, где какой вещи место и что есть что. Это, похоже, слегка охладило пыл мисс Кентон. Во всяком случае, на какое-то мгновение она, судя по всему, несколько растерялась, но затем сказала: «У меня были кое-какие трудности, когда я только приступила к работе, но ведь это же в порядке вещей». «Ага, вот видите, мисс Кентон, если бы вы присмотрелись к моему отцу, а он появился здесь недели позже вашего, то могли бы заметить, про Дарлингтон Холл он знает решительно все и знал чуть ли не с первой минуты, как переступил порог этого дома». Мисс Кентон задумалась, а потом, чуть надувшись, произнесла: «Не сомневаюсь, что мистер Стивенс старший прекрасно знает свое дело, но, уверяю вас, мистер Стивенс, я тоже прекрасно знаю мое. Впредь же постараюсь следить за собой и обращаться к вашему отцу по фамилии. А сейчас, с вашего позволения, мне нужно идти». После этой стычки мисс Кентон больше не приносила цветов в буфетную и в целом, как я с удовольствием отметил, весьма успешно обживалась на новом месте. Больше того, стало ясно, что она из тех экономок, кто очень ответственно подходит к своим обязанностям. Несмотря на молодость, она, видимо, без труда завоевала уважение у подчиненных ей слуг. Я также заметил, что она и вправду стала называть отца мистером Стивенсом. Но однажды, недели через две после разговора в буфетной, когда я был чем-то занят в библиотеке, туда вошла мисс Кентон со словами: «Прошу прощения, мистер Стивенс, но если вы ищете совок для мусора, то он в холле». «Не понял, мисс Кентон. Совок для мусора, мистер Стивенс. Вы его там оставили. Сходить принести?» «Мисс Кентон, я сегодня не пользовался совком». «Тогда прошу прощения, мистер Стивенс. Я, конечно, подумала, что вы работали с совком и его там оставили. Напрасно я вас потревожила». Она направилась к двери, но на пороге обернулась и сказала: «Ох, мистер Стивенс, я бы сама отнесла его на место, только мне срочно нужно наверх. Может, вы позаботитесь?» «Разумеется, мисс Кентон. Спасибо, что обратили мое внимание на этот непорядок. Ну что вы, мистер Стивенс?» Я прислушался, как она пересекла холл и стала подниматься по парадной лестнице. А потом и сам вышел. Из дверей библиотеки великолепно просматриваются до блеска натертый пол и парадные двери дома. На самом видном месте, можно сказать, в самой середке пустого холла лежал совок, о котором говорила мисс Кентон. В этом я усмотрел хоть и мелкое, однако досадное упущение. Совок нельзя было не заметить не только из выходящих в холл всех пяти дверей первого этажа, но и с лестницы, а также с галереи второго этажа. Я подошел и нагнулся за этим неуместным в холле предметом, и тут до меня дошел истинный смысл случившегося. Отец, вспомнил я, полчаса назад убирался в холле со шваброй. Поначалу я даже не поверил, чтобы отец мог так оплошать. Но напомнил себе, что мелкие упущения вроде этого время от времени случаются с каждым, и раздражение мое было быстро обращено на мисс Кентон. Незачем было поднимать шум из-за такой мелочи. С того случая прошло не больше недели, и вот когда я возвращался из кухни коридором для слуг, мисс Кентон появилась у своей гостиной и обрушилась на меня с наизусть затверженной речью. «Ей крайне неудобно указывать на упущение подначальных мне слуг», — сказала она, — «но нам с ней вместе работать, и она надеется, что я не примену поступить точно так же, обнаружив упущение со стороны женского персонала». После этого вступления она сообщила, что на нескольких выложенных к обеду серебряных приборах оказались явные следы порошка для чистки. У одной вилки зубья были так просто черные. Я поблагодарила мисс Кентон и очаровалась в свою гостиную. Ей, разумеется, не нужно было напоминать мне о том, что чистка столового серебра – одна из главных обязанностей отца, и тот этим очень гордится. Весьма вероятно, что были и другие подобные случаи, о которых я просто забыл. Вспоминаю, однако, как все это дошло до своего рода кульминации. День был серый, моросило. Я в бильярдной приводил в порядок спортивные призы лорда Дарлингтона, когда вошла мисс Кентон и с порога заявила: «Мистер Стивенс, я только что заметила перед этой дверью нечто непонятное». «Что именно, мисс Кентон?» «Это его светлость распорядился, чтобы фарфорового китайца с верхней площадки поменяли местами с тем, что стоял перед бильярдной». «Фарфорового китайца, мисс Кентон?» «Да, мистер Стивенс».